28. Нечего там рассказывать. Меня даже к компу не подпустили. Впервые я сопротивлялась ежевечернему допросу. Нечего говорить, и все тут. Выдрали в жопу, выдали шмотки, отправили домой. Но сегодня была тройная доза этой их наркоты и дополнительный афродизиак, и Макс таскал меня по делам, поэтому хочу или не хочу, но мне налили чаю, выдали таблетку от тошноты и заставили рассказывать во всех подробностях. Включая то, как я выла и стонала под Эльдаром. Это их заинтересовало гораздо больше дел Макса, как будто они порнушку тут собираются слушать, а не шпионить. Но хуже всего была последняя часть. Та, где меня унижала та тетка. Те. Все тетки, что меня унижали. Ничего особенного. Просто шлюха. О, я думаю, эта Анна считала себя униженной. Но под ее взглядом меня затошнило так сильно, что наконец прямо там и вывернуло, слава богу, вовремя подставленное мусорное ведро. Прямо у всех на глазах. Лучше бы меня Муратов еще раз отодрал, чем это. Ни один мужчина не сумеет унизить женщину так, как другая женщина. Вспоминать это все в подробностях было еще мучительнее, чем проживать в первый раз. А парни все гоняли и гоняли меня по этой сцене, заставляя вспоминать подробности общения секретарш с Анной Матвеевной. Что-то их там заинтересовало. Я пила горячий чай и плакала так тихо, что никто, кроме Лысого, и не заметил. Только он протянул мне пачку салфеток. Мою пачку. С моей кухни. С кухни, которую я считала своей. «Ничего, малышка», — сказал он с сочувствием. «Давай, отдохни завтра. Завернем твоих кавалеров. Завтра прием». Шмыгнула я носом. «Наверное, о важном будут говорить». «Или нет», — возразил Лысый. «Бухать и тёлочек шпилить. В карты хреначиться, сигары, траляля. Пропусти». «Нет». Я упрямо качнула головой. «Пойду». «Ну, как хочешь». Лысый цыкнул зубом и отвернулся, оскорбленный в лучших чувствах. Но я помнила, что чем скорее я найду им как можно больше информации для уничтожения Билингвы, тем скорее буду свободна. Если это вообще возможно. Но вдруг. Вдруг мне попадется что-то такое, чем можно будет их шантажировать. Шантажистка из меня та еще, но тем более не стоило пропускать праздник, на котором меня не будут трахать, а наоборот, выведут в красивом платье и даже, может, дадут потанцевать. Да и потом. В неформальной обстановке часто дела и делаются. Лёшка говорил, что самые важные контракты заключаются в курилке. Что это, как небольшая курилка? С сигарами опять же. Я попросила у доктора снотворное, чтобы выспаться хорошенько. И еще попросила, может, не надо уколов? Неизвестно, сколько продлится вечер. И непонятно, как быть с афродизиаком, мы же там не трахаться будем. Но доктор сказал, что все учтет. И что меня заберут сразу после приема. Таблетку дал, и я уснула мгновенно, слава богу, больше не вспоминая того, что произошло в Билингве. И как секретарша водила меня умываться, презрительно комментируя, стоя в дверях туалета. И как меня забрал Костя и всю дорогу принюхивался. Я даже ждала этого приема с предвкушением.